Глава 8. Амир. «Ну что, доволен?» — спрашиваю я Славу, когда мы покидаем институт. Сейчас я злился на друга, втянувшего меня в свои дурацкие эксперименты над студентами. Думал, похожу на мастерские, послушаю этого гения, вдохновлюсь для своего романа, в конце концов. Так нет же, Горелов, как всегда, придумал, как усложнить мне жизнь. «Тем, что мой друг общительный очаровашка?» — издевается Горелов. «Очень доволен». Возможно, только ради этого вообще и стоило собирать мастерскую. Но чем ты заслужил гнев этой милой первокурсницы? Милый? Ха. Слышал бы он ее разговор с подругой там на лестнице. Я, конечно, тогда тоже переборщил. Обещал же себе не встревать в обсуждение первокурсников, но, как всегда, что-то пошло не так. И, как всегда, из-за Горелова. Понятия не имею. Отвечаю я сухо. Дай угадаю. Продолжает донимать меня Слава. Ты, как всегда, был дружелюбным душкой, самой очаровательной улыбкой на свете, а она взъелась на тебя просто так. Слава поворачивается к девушке бариста. Нам 2 средних капучино, пожалуйста, без сахара. Это мое обычное выражение лица. В том-то все и дело. От тебя так всю жизнь шарахаться будут. Может, я этого и хочу. Слава не первый, кто говорит о том, что мне нужно поработать над своей презентацией. С чего вообще все вокруг решили, что мне это нужно? Может, я так распугиваю потенциально не моих людей? Но я же видел, каким ты можешь быть. А ты можешь быть очаровашкой, поверь. До всей этой ситуации с Мариной давай не будем о Марине. Резко прерываю я его. Вернувшись к институту, останавливаемся у входа. 15 минут почти прошли, и все студенты вернулись в аудиторию. Хорошо, меньше любопытных взглядов. Ты сам придумал это дурацкое задание, зная, что я всегда работаю в одиночку, а теперь чего ты от меня требуешь? Потому что я реально хочу помочь другу, который застрял в своем перфекционизме и из-за него не может, наконец, дописать свою книгу. А я так-то знаю, что ты крут. Слава кивает охраннику и проходит через турникет. Я за ним, уже в сотый раз пожалев, что когда-то показывал ему свои тексты. Черт, да ты мне даже не рассказываешь, о чем ты пишешь. Покажу, когда закончу. Как всегда. Горелов снова останавливается. «Я действительно уверен, что тебе нужен хороший пинок под зад». «А Софа и есть тот хороший пинок?» «Скорее, хорошенький. Но да. Давай так, ты даешь мне и этой девушке шанс тебе помочь, а я в конце года сам лично покажу твою книгу руководителю одного очень весомого издательства. Договорились?» «Нет, я тебе уже говорил, что не хочу, чтобы ты за меня договаривался». Я допишу роман к лету, и если он все же будет хорош, и вся мастерская решит, что это так, поеду с тобой на книжную конференцию в Питер. На правах прилежного студента, а не друга. Меня и это устраивает. Сегодня тогда вас с Софой дергать не буду. Ты только давай не откладывай. Поговори с девочкой, а то что-то мне подсказывает, скоро она сделает твою куклу Вуду. Как и обещал, на мастерской Славик нас не тронул. За 20 минут до конца пары, когда Горелов снова спрашивает другую пару, напряженная спина Софы заметно расслабляется. Похоже, это задание на самом деле так много значит для нее, раз она так нервничает. Возможно, мне и правда стоит сменить тактику. В конце концов, она не виновата в том, что ее мастер-приколист решил поиздеваться над своим старым другом и придумал нелепое задание с парами. Открыв начало повести, которую Софа прислала мне на той неделе, я ожидал увидеть типичный текст со слабой аркой героев, коих полно на самиздате, но был приятно удивлен. Оказалось, что у Софы очень чистый слог, а еще она частенько использует нетипичные для данного жанра эпитеты, которые делают текст наполненным и живым. Но больше всего меня поразило ее чувство юмора. Несколько раз Софе даже удалось меня рассмешить. После мастерской подхожу к первой парте, за которой сидит Софа со своей подругой-блондинкой. Горелов на выходе из аудитории мне подмигивает, и я с трудом перебарываю желание показать ему средний палец. Добился своего и радуется. «Да?» Девушка поднимает голову и фиксирует свой взгляд на моем лице. От этого взгляда теряюсь, не в силах сразу озвучить то, зачем, собственно, к ней подошел. Я вспомнил, что мне напоминают ее глаза. Морские волны, омывающие маяк Анива у берегов Сахалина. Синее синего. Самые завораживающие и этим же и пугающие глаза, которые я когда-либо видел. «Ну?» — снова переспрашивает девушка. «Я свободен в пятницу». И, поняв, какую чепуху только что произнес, поясняю. «Можем встретиться в пятницу и обсудить наше дальнейшее взаимодействие друг с другом». Снова хочется себя ударить. Горелов бы точно назвал меня тугим. Но какое дальнейшее взаимодействие? Мне что, 40? Серьезно? Удивление во взгляде девушки сменяется недоверием. Хорошо. Во сколько? У тебя когда пара заканчивается? 3:20. Неужели у нас намечается перемирие? Тогда давай 3:30 в кофейне на углу. Да? Опережает меня Софа. Конечно. Буду. Еще спрашиваешь. Поведение девушки забавляет. Как ребенок, честное слово. Тогда до пятницы. Выхожу из аудитории, спиной ощущая пронзительный взгляд темно-синих глаз. Что ж, Славик, надеюсь, ты и правда знаешь, что творишь.